Глава 11. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Скелетон Кост. Очередное утро великой славы и рабский труд. Утро грешник встретил, как и подобает, то есть в изрядно вымотанном состоянии, расстрелявший все стрелы, скинувший с площадки все то немногое, что здесь оставалось после того, как обе пушки, размозжив многоножки голову, свалились со скалы. Вон, если опустить взгляд, их можно разглядеть. Деревянные детали лафетов сгорели вместе с россыпью бревнышек, облитых смолой, но бронзовым стволам огонь, похоже, не навредил. Как не навредил и многим сотням контейнеров, что чуть ли не сплошным оранжевым слоем устилали ближайшие подступы к скале. Пока они не раскрыты, их не так-то просто сломать или сжечь. Но кто бы их открывал, кроме грешника? А ему не до этого было, да и как спускаться за трофеями в разгар боя. Теперь там столько, что хорошо бы за световой день успеть управиться. В некоторых местах груды углей еще изрядно чадят, причем контейнеров в них тоже хватает. Надо как-то тушить, растаскивать, ждать, когда добыча остынет. Тут пахать и пахать придется, и дело не только в трофеях. Надо ведь и о стрелах позаботиться. Выпустил их все до единой, уничтожая мелких скорпионов, устроивших пиршество на останках чудовищ. Гранаты, камни, обитые гвоздями бревна, тоже в них отправил, торопясь наколотить побольше добычи. Несломанные, не сгоревшие боеприпасы придется выдирать из хитина. Нерадостная перспектива. Не удержавшись, грешник перешел на другую сторону площадки. Взглянул на скалопендру при свете восходящего солнца. Признал, что симпатичнее она смотреться не стала. Скорее наоборот. Нереально громадная тварь умирала долго. Грешник не применял исследования и потому понятия не имел, где у нее уязвимые места. Похоже, голова не самое страшное, что могло с чудовищем приключиться. Многоножку при ранении не убило, только почти полностью парализовало. Свалилась под скалу и пролежала там на залитых смолой бревнах несколько минут. Лишь усами шевелила активно, все прочее лишь чуть подрагивало иногда. Огонь, между тем, разгорался стремительно. Когда монстр наконец начал двигаться всерьез, половина тела уже здорово подпеклась. Наверное, это гадины доконало. Выкатившись из огня, тварь некоторое время судорожно извивалась, то и дело переворачиваясь кверху брюхом. Движения ее становились все слабее и слабее, и под утро, наконец, затихло. Телефон завибрировал с особой тональностью. Кто-то звонит. «Утро доброе, Тарк». «И тебе добра, грешник. Хотя зачем такое желать тому, у кого и так его полно? Поздравляю тебя с очередным... как бы это сказать?» «Да ладно, промолчу, ты же сам все понял». «Значит, ты решил не мелочиться, одним махом топ подмять? Молодец, уважаю, себе не изменяешь». Черт, да я руку готова дать, лишь бы взглянуть на рожи тех неудачников, которые вечером стояли выше тебя. Представляю, какой у них траур. Хорошо, что у тебя на берегу людей нет, иначе бы и по убийствам в лидер вышел. Кого хоть валил? В общее оповещение всю ночь сообщения сыпались, море достижений, ни разу ничего подобного не видел. Но так кого ты так уничтожал? Да так, продолжал общаться с местными насекомыми. Ты про скорпионов, что ли? Грех, я тебя уважаю, нереально уважаю, ты мой кумир. Но скажу прямо, биолог из тебя не очень. Скорпионы к насекомым не относятся, у них своя банда. Запомни это, нехорошо великому человеку так ошибаться. Ты ведь никто зря, ты наша легенда. Двух ярусов легенда. А легенда должна понимать разницу. Тарк, я тебя тоже уважаю, очень уважаю, но тоже скажу прямо, а не сходил бы ты в задницу? Намек. «Понял», — хохотнул Тарк. «Что, устал, да? Ну так отдохни, не нервничай. Не буду тебя отвлекать. Если появятся новости насчет пустыни, берегов с костями и скорпионами, я сразу сообщение скину. Пока ничего не выяснил, но мы продолжаем выпрашивать у народа. До связи, дружище». «Спасибо тебе, Тарк. Думаю, после сегодняшнего я смогу попробовать сам выбраться. Подумать надо. Давай, до связи». Проверил раздел сообщений от участников. Висело сразу 4 непрочитанных. От рыски, от мощи, от беса и вот уж удивительная новость – от краски. Девушки и мощь разными словами и с разной степенью лаконичности поздравляли с каким-то внушительным достижением. Бес делал то же самое, но в короткий текст ухитрился вместить как желание быстрее встретиться, так и закидывание удочки на предмет выяснения, что же грешник такого добыл, из-за чего кукловоды всю ночь бомбардировали телефоны участников извещениями о его великих свершениях. Скупо поблагодарив девушек и мощь, грешник выбрал ракурс поудачнее, чтобы в кадр уместилось как можно больше контейнеров, включая самый большой, лежавший среди россыпи более мелких, возле раздвоенного хвоста затихшей скалопендры. Такой впервые выпал, размером с небольшой холодильник. При желании можно запихать невысокого худощавого человека, маломальски гибкого в суставах. Отправил фотографию бесу сообщением, без слов. И почти в ту же секунду получил ответ, в котором было много крепких словечек, брызг слюны и настойчивых пожеланий встретиться немедленно. Грешник не против, вот только как. Заглянул в ленту побед, понял, что столь пространную простыню и за сутки не прочитать. Хорошо, что кукловоды предусмотрели гибкую систему настроек фильтров. Выбрал только самые значимые события, где фиксировались уведомления о тварях не ниже элитных. Там же приводилось все, что начислялось после их смертей. Как оказалось, грешнику приписали тройку элитных тварей. Это аналоги большого скорпиона, убитого первой ночью. Тот гад, который не давал спать ночами в одном экземпляре и относился не к хранителям локации, как намекало сообщение от кукловодов, а к раритетным. На этот раз чистая победа. Один на один, без помощи и без подсказок. И вознаградили за это, естественно, щедрее. А вот многоножка относилась как раз к хранителям локации. И это явно не та тварь, что на корабле ночами появлялась. Такие следы не перепутаешь с теми, что после скорпионов остаются. Судя по времени ее появления, заявилась она издали, привлеченная пламенем. Высокая освещенная скала, будто маяк, притянула к себе великое множество обитателей пустынного берега. Хранителем локации был тот варан, с которым грешник столкнулся, когда примкнул ненадолго к отряду крысолова. Тогда получилась коллективная победа. На этот раз сильнейшая тварь побеждена в одиночку. Из нее выпало 6 обычных контейнеров и 2 призовых. Вон развалились кучкой вместе с тем самым, рекордно огромным. Они тоже не маленькие, но на его фоне смотрели скромно. «Вы убили антагониста. Хранитель локации». Хранитель локации. Гигантская скалопендра костяной пустыни. Каста нет. Уровень 52. Усиление. Усиленная физическая защита, усиленная атака, аура ужаса, прикосновение болезни, прикосновение яда, увеличенная скорость, повышенная выносливость, улучшенное бронирование, злопамятность, игнорирование ментальной магии, игнорирование яда, улучшенное зрение, улучшенное чутье. Повышенная защита от огня, ускоренная регенерация, средний набор навыков. Получено 984 балла. Плюс 8481 карме. Гигантская скалопендра костяной пустыни вносится в ваш расширенный рейтинг. Внимание! Особое сообщение. Вы установили рекорд среди участников своего статуса. Ваша победа очень далеко превосходит все прочие победы, одержанные участниками испытания с одинаковым статусом, как коллективные победы, так и индивидуальные. Приз – 2090 баллов плюс 28640 карме, контейнер. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Внимание! Вы можете увеличить ранги только тех предметов, которые находятся у вас в данный момент, потому что для увеличения ранга требуется контакт телефона с предметом. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 15. Каста нет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Лучший победитель среди мяса. Индивидуальная победа. 52 уровень. Антагонист. Хранитель локации. Усиленный. Побил собственный рекорд. Неоднократное повторение. Внимание! Особое сообщение. Вы установили рекорд среди всех участников испытания. Ваша победа далеко превосходит все прочие победы такого рода, одержанные участниками испытания. Приз – 5470 баллов плюс 62410 к карме. Вам доступно увеличение ранга одного навыка на 2 единицы или 2 навыков на 1 единицу. Редкая возможность. Вам доступно увеличение класса одного навыка. Редкая возможность. Вам доступно увеличение любого параметра или субпараметра на 3 единицы. Можно разбросать по разным параметрам или субпараметрам. Редкая возможность. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Увеличение возможно лишь для навыка, следующий ранг которого вы еще не начали развивать. Нулевой вклад символов развития для текущего ранга. Внимание! Вы можете увеличить ранги только тех навыков, которые изучены у вас в данный момент. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень 15. Каста нет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Самый эффективный победитель среди всех участников испытания. Индивидуальная победа. 52 уровень. Антагонист. Хранитель локаций. Усиленный. Побил собственный рекорд. Неоднократное повторение. Внимание! Особое сообщение. Вы четвертый, кто победил хранителя локации и первый среди участников, кто сделал это в одиночку. Приз – 4910 баллов, плюс 49650 к карме. Вам доступно увеличение класса одного навыка – редкая возможность. Вам доступно увеличение ранга одного навыка – редкая возможность. Вам доступно увеличение защиты и атаки для трех предметов или одного предмета на три или разделить на два предмета. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа, после чего в случае, если ее не используют, будет аннулирована автоматически. Внимание! Вы можете увеличить ранги навыка и защиту, и атаку только тех навыков и предметов, которые изучены и находятся у вас в данный момент. Трудная ночь сказывалась, цифры плохо укладывались в голове. Но даже если что-то упустил, нет сомнений, что это самое великое достижение грешника. Столько ценных наград ему ни разу не перепадало. А ведь он еще даже не пытался заглядывать в контейнеры. Плюс за элитных и раритетную тварь текста написали прилично. Там тоже висят несколько бонусов на улучшение навыков и предметов. Израсходовать их, как обычно, полагается за 24 часа. Займется этим на свежую голову, когда хоть немного отдохнет. После того, разумеется, как разберется с добычей. Снова не удержавшись, грешник заглянул в рейтинг по баллам. Грешник – 107438 баллов. Чао Чен – 33654 балла. Рубиновый дракон – 32206 баллов. Ли Джу Ин – 31711 баллов. Аюми – 30759 баллов. Аюми, похоже, продолжает спать, либо охота с утра у него не задалась. Или у нее, поди пойми, о ком речь при таких прозвищах. Но грешник за ночь вырвался так, что Чао Ченя искренне жаль. Сложно представить, какие эмоции пережил этот упорный участник. Он ведь работает плавно, лезет наверх последовательно, а не скачками от достижения к достижению. Пашет на богатых полянах, не покладая рук, набивает контейнеры от зари до зари. Обидно, когда проснувшись, узнаешь, что кто-то всего лишь за несколько часов в три с лишним раза перескочил через твои труды целой недели. Грешник покосился вниз на россыпи контейнеров. Затем на верхние строки рейтинга. Снова вниз. Снова на рейтинг. Нехорошо скривился и нажал вызов. Ответили почти сразу. «Доброе утро, грешник. Ты как там?» «Я в порядке, рыська. У тебя все нормально?» «Ну, до тебя мне очень далеко, а так, да, нормально. Поздравляю еще раз. Ты там как? Тебя не ранило? Извини, что спрашиваю. Так, я волнуюсь». «Нет, физически не ранило». «Что значит физически? Это как?» А так, что я только дыма надышался и оглушила слегка, но все нормально, даже кожу не попортила. А вот морально, да, побили меня здорово. Но не сейчас, это постепенно случилось. Извини, но я тебя не понимаю. Что с тобой? Да я и сам не понимаю. Что-то ненормальное со мной. Или со всеми. Рыся, я начал каждый день заглядывать в этот топ. В чертов топ. Мне действительно стало интересно, на каком я месте. Черт, да я не просто информацию смотрел, я болел за себя, понимаешь? Ну, это же нормально. Такое всем интересно, не вижу в этом плохого. Нет, рыська, в этом нет ничего нормального. Это неправильный интерес. Это значит, что я начинаю принимать правила игры. Кукловоды именно этого и добиваются. Не знаю, какая у них цель, но заметно, что они всеми способами заставляют нас плясать под свою дудку. И похоже, у них это прекрасно получается.